«Джеймс, приготовься, ты будешь следующим», — заявляю я своему миролюбивому другу. «Я готов, давай», — ответил он кивком. «Хорошо, тогда посмотри мне в глаза», — приказал я. Я прорвал стандартную защиту с немного большим усилием, чем с Кристианом. Джеймс сделал ее более гибкой, чем наш друг. Как только я оказался в его истинном оборонительном ядре, мне приветствовал вид огромных крепостных стен с солдатами, стоящими на крепостных валах и бросающими камни, стреляющими стрелами, сбрасывающими горящее масло и стреляющими в меня арбалетными болтами. Похоже, Джеймс построил замок, чтобы защитить себя, но я совсем не чувствую, что нахожусь в центре его разума, размышлял я, понимая структуру передо мной. На этот раз я решил прорваться через фронт, используя чистую силу. Я хотел посмотреть, что произойдет, когда я сломаю этот его замок. После того, как он исчез с моей помощью, область превратилась в другой тип поля боя. На этот раз я был на горе, так как на этот раз меня осаждали. На этот раз я был один против целой армии. Я поджег их всех, но затем сценарий снова изменился. Одно поле битвы или крепость за другой создавались, пока я бесновался в них без остановки. Затем я понял, как мой обычно мирный и нежный друг развивал свою защиту. Он использовал свои боевые идеалы, свою подготовку гоблинов и свое образование, чтобы создать бесконечную серию сражений, чтобы измотать нарушителя до тех пор, пока они больше не смогут поддерживать свое присутствие. Он создан для того, чтобы медленно уменьшать силу и выносливость врага. Это очень похоже на Джеймса, если честно. Если ему придется сражаться, он сделает это самым безопасным способом, чтобы защитить себя и других. Он не нападает агрессивно на других, а позволяет им истощить себя перед лицом его абсолютной защиты. Что было интересно, так это его идеология абсолютной защиты в Окклюменции. Он не нуждался в этом, чтобы немедленно остановить всех незваных гостей. Ему просто нужно было постепенно останавливать их шаг за шагом. Через некоторое время, прокручивая сценарий, как Джаггернаут, я, наконец, добрался до последней линии обороны, разработанной Джеймсом. Я чувствовала его за этим, и, оправдывая свое значение, это место было впечатляющим. Это было все равно, что увидеть еще более смертоносную звезду смерти, парящую надо мной, в то время как все ее пушки направлены на тебя. Это было впечатляюще, потому что я предполагаю, что внутри него также есть множество войск, вероятно, несколько космических кораблей, чтобы помешать мне войти, некоторые наземные силы и, возможно, даже силы, ожидающие над ним. Чувствуя удовлетворение от усилий, которые потребовались, чтобы добраться сюда, я улыбнулся и отступил. Теперь, видя промокшего Джеймса, пытающегося оставаться в сознании, дав ему немного времени, чтобы прийти в себя, и немного магии и зелий, чтобы помочь, я подождал, пока он придет в порядок. Кристиан был прав, не самое приятное занятие, сказал он просто с обесценивающей улыбкой. Это хороший опыт и для вас. Ваша настройка очень соответствует вашему стилю, но вам нужно сделать так, чтобы более сильным людям было труднее начать с чистого листа. Я думаю, что предоставление команд самоуничтожения или более мощных войск может помочь вам на этом пути, сообщаю я своему другу. Я сделаю все, что смогу, решительно сказал он. Хорошо, теперь ты следующая, Тори. Ты готова? Спросил я без эмоций в голосе. Сделай это, не оскорбляя меня, поддаваясь, ответила она без колебаний. Ладно, тогда посмотри мне в глаза. Встретившись с ее изумрудным взглядом, я вошел в ее сознание. Что меня удивило, так это то, что она использовала модифицированную версию систематической защиты от окклюменции. Обычно это включает в себя создание барьера перед вашим разумом, чтобы не впускать других, а затем формирование фальшивых воспоминаний, чтобы обмануть тех, кто пытается войти. Тори использовала ложные и некоторые реальные воспоминания, как форму эмоциональных ловушек. Она заставляла незваного гостя испытывать сильные эмоции и хотела, чтобы они потерялись в этом. Эти ловушки сосредоточены вокруг гнева, печали, боли, потери, ревности и жадности, но вы также можете найти счастье, удовлетворение, принятие, успех, любовь и мир. Это была ловушка, созданная для того, чтобы взывать к человеческим желаниям любого рода. Прорыв через поверхностные ловушки привел только к защите, которую я бы назвал убийцей волшебников. Если только кто-то не использовал подавляющую силу, чтобы преодолеть препятствия, Они должны были ответить на вопросы по всем темам магии и науки, которые знала Виктория. Нужно было либо быть настолько сильным, чтобы доминировать над ней, либо быть умнее ее. Это была простая концепция, но с ее силой и интеллектом это была почти неприступная защита. Она следовала той же логике, которую Снейп использовал для защиты философского камня несколько лет назад. Знание и здравый смысл – это то, чего больше всего не хватает волшебникам и то, что я хочу помочь им получить. Она использовала эту концепцию, сама того не зная, и довела ее до предела в качестве защиты от окклюменции. Я должен был признать, что усилия Тори в области магловской науки и психологии окупились феноменально. У нее даже были барьеры, которые могли поставить меня в тупик, оставив меня впечатленным прогрессом моей девочки в области медицины. Это заставило меня захотеть помочь ей стать богиней своей области просто потому, что я верю, что она может революционизировать ее. У меня были похожие убеждения для Кристиана, когда речь заходит о том, чтобы помочь природе процветать и о потенциале Джеймса создавать вещи, которые взорвут умы ведьм и волшебников. Вернувшись в сознание Тори, я обнаружил интересную закономерность, вытекающую из вопросов и проблем. Наблюдалось увеличение числа областей, где требовалось больше времени или препятствие было преодолено. Это означало, что ее защита обладала способностью распознавания образов и корректировала вопросы, чтобы сделать все более и более трудным для злоумышленника. В моем случае рост магловской медицины со всего мира и вопросы человеческой психологии. Как будто ее защита насмехалась над недостатком знаний у людей. Ну что ж, дверь взрывается. Когда я добрался до сути, мне открылся последний вопрос. Было удивительно видеть, что это был не простой вопрос, а загадка. Я звезда, направляющая заблудших. Я ребенок, полный удивления. Я птица, которая знает все. Я ключ к вашим вопросам. Я могу сиять самым ярким светом. Я знаю самые темные тени. Я приветствую тех, кто стоит у моей двери. Я лечу раненых передо мной. Кто я? С теплой улыбкой я прекратил свое вторжение и вернулся в реальность, обнаружив слегка вспотевшую Викторию с признаками усталости. Но когда она увидела мой теплый взгляд, она ответила своим, так как поняла: «Твоя защита великолепна, Тори. Трудная, умная и адаптивная. Единственным улучшением было бы что-то похожее на то, что я посоветовал Джеймсу ранее», говорю я ей с улыбкой. «Я же говорил вам, мальчики, что моя самая лучшая». Злорадно улыбнулась она парням с дерзкой улыбкой. «Да, да, королева доказала свое мастерство», сказал Кристиан дразнящим голосом. «Я хотел бы обсудить некоторые улучшения с вами двумя и после этого. Мы в основном работали в одиночку над этим домашним заданием», добавил Джеймс со спокойной улыбкой. «Я согласен с тем, что каждый может совершенствоваться, делясь своим собственным опытом. Даже я получил несколько вдохновения от ваших казней», согласился я с яркой улыбкой. «Да, да, всегда учусь и совершенствуюсь», пренебрежительно сказала Виктория. «Сейчас же, ты выполняешь свою часть сделки. Ты сказал, что у нас у всех отличная защита, так что говори», нетерпеливо добавила она. «Трое моих друзей пристально смотрели на меня, надеясь, наконец, узнать мои секреты. Сделка есть сделка. Соглашаюсь я спокойно, и на моих губах появляется легкая улыбка. Ребзя, конечно, я уже ускорил выход бесплаток, но если хотите еще поднажать, ставьте плюс в карму, записывая название фика, одного, для которого хотите открытие главы. За каждые два плюса, буду открывать, спасибо». Глава 119. Задавайте свои вопросы. Просто сказал я своим друзьям после того, как обезопасил купе до безумного уровня. «Что ты делал такого, чего мы не знаем?» — спросил Кристиан быстро. «Тебе придется быть более конкретным в этом вопросе». «Я делал много вещей, о которых никто не знает», — ответил я спокойно. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джеймс в ответ. «Тебе придется спросить, чем я занимался в школе или вне нее», — ответил я сразу. «Тогда ладно, чем ты занимался вне школы?» — спросил Кристиан, поправившись. «Ну, все началось, когда я купил несколько акций в мире Макглов. Я получал огромные прибыли от них с тех пор, как был молод. Но моя деятельность по-настоящему началась только тогда, когда я выпустил две книги под псевдонимом», — ответил я, вернувшись к истокам своей деятельности. «Я собираюсь пропустить акции, но какие именно книги?» — «Я не знал, что публиковал книги до прошлого лета», — спросил Джеймс в ответ. «Ну, это довольно просто. Я сделал небольшой путеводитель и информационную книгу о конкретном недуге, сделав свой псевдоним немного печально известным. Поэтому я никогда не ставил им в заслугу», — объяснил я с легкой улыбкой на губах. «Ты врешь, ты не можешь быть им», — внезапно воскликнула Виктория, глядя на меня в полном шоке. «Что ты имеешь в виду, Тори? Что ты выяснила?» — спросил Кристиан, удивленный внезапной вспышкой гнева своих друзей. «Подожди секунду. Нет, этого не может быть. Ты действительно он?» — спросил Джеймс осторожно, и его глаза расширились от недоверия. «Только не ты, Джеймс. Расскажите мне, что вы двое поняли», — пожаловался Кристиан, когда его оставили в стороне. «Если он не лжет, Эден только что признался, что он Майкл Фалстер, таинственный и печально известный основатель фирмы, автор руководства для маглорожденных и слепой к фактам об оборотнях», — тихо объяснил Джеймс, когда Кристиан открыл рот. «Ну, я также являюсь основателем и владельцем аптеки «Прорывные земли», естественного культивирования, Геральда, крепости защиты, коробки магловских игрушек, различные консервы для животных, некоторые материальные фермы и, вероятно, владелец лучшей информационной сети в стране». Поправил я прямо, глядя на их реакцию. В купе воцарилась тишина, пока они пытались осмыслить то, что я им только что сказал. Даже Виктория, которая спокойно слушала, приоткрыла рот в полном шоке. После нескольких минут вычислений Тори, наконец, снова начала задавать вопросы. «Разве это не означает, что ты сейчас самый богатый и влиятельный человек в мире?» — спросила она серьезно. «Хэмэмэм, я не знаю о мире, но я искренне сомневаюсь, что кто-то может приблизиться ко мне в Великобритании. Но если бы люди знали глубину моего влияния, я сомневаюсь, что они чувствовали бы себя в безопасности. Это просто слишком большая сила для любого отдельного человека», — ответил я после некоторого раздумья. «Я могу это понять. Я читал о крепости и естественном культивировании. Они намного лиг выше всех остальных. Немногие люди понимают это, но, вероятно, это лучшие силы, оборудование и средства, чем само министерство прямо сейчас. Но у тебя также есть почти монополия на рынке трав. Теперь я понимаю почему. Если они воплотили в жизнь твои идеи и обучение, то ни у кого не было ни единого шанса», — на этот раз неожиданно прокомментировал Кристиан. «И с тем, что ты также держишь поле зелий на ладони, в сочетании с твоими контрактами с несколькими больницами, дающими тебе огромное влияние. Затем добавим твою самопровозглашенную информационную сеть, которая включает в себя сам Герольд, вероятно, шпиона в министерстве, крепости и любые другие средства, которые ты придумал», — задумчиво добавила Виктория. «Не забывая о твоих отношениях с гоблинами, кентаврами, русалками, вейлами, оборотнями и маглами-маглорожденными. Твое очевидное богатство, контроль над материалами, полученными от растений и животных, инноваций, на которые у тебя есть полная монополия, и личная сила также вносит другие факторы», — добавил на этот раз Джеймс. «Все это заставляет нас понять, почему ты так разговариваешь», — заключает Тори со вздохом. «Честно говоря, я рад, что я твой друг, приятель. Как никто никогда не заметил, что ты в основном контролируешь все?» — спросил потрясенный Кристиан. «Это потому, что я не имею прямого отношения ни к чему из этого. Я выбрал официальных создателей каждого из этих предприятий, дал им ресурсы, информацию, идеи, обучение и возможности, но все остальное было их собственными результатами. Они взяли то, что я им предложил, и построили гигантов, стоящих сегодня. И даже если бы им пришлось связаться со мной, все это было бы через моих помощников. Объясняю я это своим друзьям, заставляя их снова задуматься. И это, как я полагаю, Скотт Кросс, единственный человек, который, как известно, находился в прямом контакте с Майклом Фалстером. Единственный человек, которого видел волшебный мир, когда дело касалось его дел. Но ты упомянул помощников, как и в нескольких других. Кто остальные?» — спросил мой спокойный друг. «Это, должно быть, Джерри. Она оборотень, которая обратилась ко мне, чтобы помочь своему народу. У нас было трудное начало, но я привел ее и обучил быть моей левой рукой. Она несет ответственность за преступный мир волшебного сообщества, и поэтому ее обязанности полностью отличаются от обязанностей Скотта, что делает ее никому неизвестной», — ответил я кратким объяснением. «Эта женщина, не так ли?» — вдруг спросила Тори подозрительным голосом. «Не волнуйся, Они со Скоттом нравятся друг другу. Я очень взволнован, чтобы увидеть, когда эти двое соединятся по-настоящему. Я предполагаю, что, когда она услышит о действии моей вакцины, она бросится за ней, сказал я молодой женщине со смешком, расслабляя ее. Произошел прорыв? Спросил Кристиан с любопытством. Не прорыв, а просто замечательный вторичный результат. Я дам тебе отчет в другой раз, так как эта часть вам известна, ребята. Говорю я, удовлетворяя его мимолетное любопытство. И как долго ты управляешь всем этим? И почему? Спросила Виктория, пытаясь добраться до сути дела. Потому что это путь к моей мечте и моему истинному желанию в жизни. Отвечаю я без колебаний. Ты упомянул об этом, когда признался. Ты видел меня рядом с собой, когда смотрел, как сбывается твое желание. Но что это такое? Спросила она. Я хочу снова сделать магию чем-то чудесным. Я хочу, чтобы люди думали, творили, совершенствовались, внедряли инновации, революционизировали, сохраняли и становились лучше. Я начал твердо останавливать устаревшие мышления, ломать почву, чтобы стимулировать инновации и поощрять торговлю знаниями, естественное культивирование, чтобы дать миру новые возможности, крепость, чтобы защитить тех, кто боится быть угнетенным существующими силами и бороться со злом, Геральда, чтобы развить критическое мышление и освободить людей от цепей, называемых менталитетом толпы, коробку с игрушками, чтобы заставить людей понять мир, в котором они действительно живут, и работы Боунса, чтобы продвинуть магию дальше любым доступным мне способом. Все остальное вторично. Эти деньги полезны для финансирования большего количества проектов и помогают другим улучшить свои условия. Сила – это побочный продукт, полученный благодаря инновационным идеям, продуктам, созданным путем правильного использования новых идей и качественных продуктов услуг. И мое влияние является необходимым злом, потому что мне нужно что-то, чтобы другие следовали этим шагам к прогрессу. Это не произойдет просто так, но я надеюсь, что смогу сделать это через все это. Объясняю я с жаром, снова погружая кабину в тишину. Как я вообще могу быть достойна стоять рядом с тобой в этот момент? Спросила Виктория, на этот раз с усталым выражением лица. Это просто, потому что я уже вижу, как ты революционизируешь способ исцеления. Я знаю, что ты будешь королевой среди них. Ты откроешь двери для новых знаний и идей, формируя путь в будущее. Ты, Кристиан и Джеймс, воплощение моей мечты. Вы трое стоите на переднем крае того, на что способно наше поколение. Ты доказательство того, что мое желание может стать реальностью. Люди стремятся совершенствоваться и внедрять инновации, в результате чего магия делает большие шаги вперед. Вот почему я всегда гордился тем, что дружу с тобой и люблю тебя. Ответил я со страстной улыбкой на лице. Этот ответ превратил выражение почти отчаяния на лице Виктории в цветущую улыбку, в то время как Кристиан и Джеймс выглядели тронутыми моим уровнем веры в них. Эти трое никогда по-настоящему не слышали о том, в чем, по моему мнению, заключается их потенциал. Но им нужно было знать сейчас. Мои достижения были слишком ослепительны в целом и могли разрушить их самооценку. Я просто напомнил им о пути, по которому они идут, чтобы укрепить их. Ты прав. Почему я хандрю? У меня уже есть свои исследования и я почти готова сбить с ног этих старых дам в больнице Святого Мунга. Я покажу им, как происходит исцеление, заявила Тори, отстреливаясь. Ха-ха, ты только что зажег во мне огонь, приятель. Подожди, я покажу тебе кое-что по-настоящему захватывающее, что я планировал с помощью мистера Скамандера, моих родителей и Хагрида. Это поразит тебя, когда ты это услышишь, сказал Кристиан, когда его дух запылал. Дай мне еще несколько лет и я покажу тебе волшебство, невиданное в волшебном мире. Моя работа будет резонировать целую вечность, сказал Джеймс своим тихим голосом, но это показывало его спокойный дух. Я знаю, что вы трое отлично справитесь. Итак, какие еще вопросы у вас есть? Спросил я с улыбкой. Ты сказал, что хочешь разделить то, что ты сделал, но не сказал нам, на две части, в школе и вне школы. Так что же ты не рассказали нам о событиях в Хогвартсе? Спросил Джеймс, немного подумав. Первые 3 года были абсолютно честными, за исключением 2 вещей, моего ножа и маховика времени. Честно ответил я, у тебя есть маховик времени, как ты его раздобыл? В министерстве действительно регулируют наличие таких вещей, как сумасшедшие. Потрясенно спросил Кристиан. Глава 120. Я нашел его в выручай комнате. После того, Как я нашел это место, мне пришла в голову идея. Мне потребовалось довольно много времени, ответил я, доставая из сумки серебряные карманные часы. Это то, как я смог добиться такого большого прогресса в своих исследованиях, все еще посещая занятия. Именно поэтому я отказался от того, что они предложили мне на третий год, добавил я быстро. У тебя это было все время и ты не поделился? Спросила Тори, на этот раз сузив глаза. Слишком опасно, слишком много возиться со временем. Я не собирался рисковать. Даже я строго ограничиваю себя при его использовании, и я не хотел никаких непредвиденных проблем. Но вы трое сильные и умные волшебники, и ведьмы. Так что в этом году я действительно позволю вам троим использовать его при строгих условиях. Ответил я серьезно, не оставляя малейшей возможности для обсуждения этого вопроса. Ты сказал, что у тебя также был нож. Это тот самый кинжал Феникса, которым так гордился мой учитель. Он сказал, что это лучшее, что он когда-либо делал, спросил Джеймс с волнением в глазах. Вместо того, чтобы вынуть его нормально, я позволил ему вылететь из ножен, к всеобщему удивлению. Это, вероятно, мое самое смертоносное оружие. Безумная скорость, долговечность, резкость, контроль и скрытность. Никто, кроме вас троих и нескольких гоблинов, не знает о его существовании, и это один из моих козырей. Объясняю я, восхищаясь красотой серебряного ножа. Я собираюсь попросить тебя позволить мне изучить его. Твои чары просты, но чрезвычайно эффективны. Я чувствую, что это действительно может вдохновить меня, ответил Джеймс со страстью ремесленника. Приятель, как ты мог никогда не купить мне такую штуку? Это выглядит так чертовски потрясающе, спросил Кристиан с таким выражением в глазах, что почти ясно было, что он хочет украсть его здесь и сейчас. Почему ты держал такую полезную игрушку при себе, малыш? Теперь я больше ничего не хочу на Рождество, добавила Виктория, надув губы. Ха-ха, не беспокойтесь. Я думаю, Джеймс сможет сделать их довольно скоро, так что получить больше не будет проблемой, сказал я с сердечным смехом, заставив Джеймса слегка покачать головой в ответ на его предсказание. Да, я сделаю ножи для вас обоих. Мне придется немного подождать, чтобы по-настоящему овладеть всем, но это скоро произойдет, сказал он с кривой улыбкой. Но Эден, ты сказал, что это было в течение первых 3 лет, так что же случилось потом? Спросил он. Вы, ребята, помните, как профессор Кверрелл исчез во время нашего 4-го курса, верно? И как Гриффиндор получил кучу очков, чтобы получить кубок дома? Спросил я в ответ. Конечно. Последовал единый ответ. Ну, это было потому, что идиот был одержим Валдишмилом и продолжал пытаться украсть философский камень, который директор попросил защитить Николаса Фламеля. И так или иначе, Гарри и его друзья остановили его. Говорю я, чтобы подвести итоги 1-го года канона. Что? Внезапно закричали все трое. Этот манипулирующий кусок драконьего навоза еще не умер? Спросила Виктория ядовитым голосом. Как это возможно? Он должен был умереть из-за Гарри? Задумчиво спросил Джеймс. Если это жалкое подобие яичка тролля не умерло, он захочет умереть, если попытается прикоснуться к моей маме, заявил Кристиан, ударив ладонью по ладони. Ответ на этот вопрос лежит в том, что произошло на самом деле в течение нашего 5-го года, спокойно ответил я. Подожди, ты имеешь в виду во время фиаско с Василиском, как это было связано с яйцеголовым? Спросил Кристиан, отчего мне очень захотелось записать его имена, которые они придумывали. Потому что именно он отвечал за открытие комнаты 50 лет назад. В то время его звали Том Риддл, и в нем течет кровь семьи Гонт. Это была семья, которая всегда утверждала, что является потомками Салазара Слизерина. Начинаю я с объяснений. Я слышал о них. Они были убежденными сторонниками превосходства крови. Они женились на своих собственных членах семьи, избегали Хогвартса, предположительно обладали даром змеиного языка в семье, но их последний потомок уже должен был быть в Азкабане или мертв. Я слышал, что линия почти вымерла, но ты говоришь, что этот Том Риддл, который стал темным лордом, один из них, спросила Виктория, вспомнив, чему ее научил отец. Да, именно поэтому он называет себя наследником Слизерина. Я действительно верю, что это утверждение на самом деле верно, даже если они исказили его идеологию до неузнаваемости, ответил я ей. Но как он это сделал 2 года назад? Ты сказал, что он овладел Кверреллом, значит, То же самое произошло снова, спросил Кристиан. Это ответ, который я нашел, когда убил Василиска, используя свой маленький козырь, сказал я, постукивая ножом. Подожди, ты убил его, но Поттер, Уизли и Гринджер были теми, кто получил награду. Какой в этом смысл? Тут же спросил мой дикий друг. Потому что я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я способен на это. Поэтому никто, кроме троицы и директора, не знает о моем участии, ответил я просто. Так что же это за причина, по которой он выжил? Спросила Виктория. Очень темная часть магии, одна из самых злых в мире. Средство технически достичь состояния бессмертия, но с огромной ценой. Я нашел крестраж, ответил я очень мрачно. Я никогда не слышал о таком. У кого-нибудь из вас есть информация? Спросил Джеймс в купе. Нет, это не моя специальность, приятель. Тори, ответил Кристиан, передавая эстафету. Я прочитала все книги, которые смогла найти в библиотеке, мою семейную коллекцию и коллекцию Эдена, но я никогда даже не видела названия, призналась она, покачав головой. Это хорошо. Крестраж – это, проще говоря, частичка вашей души, хранящаяся в объекте, чтобы держать вас привязанным к миру живых. Это означает, что до тех пор, пока он цел, ваш дух никогда не перейдет в следующий мир и не превратится в призрака. Вы будете существовать в самом широком смысле этого слова, и у вас будет шанс вернуться, если вы, конечно, знаете, как это сделать, рассказал я всем троим. Тогда какую цену он заплатил? Спросил задумчивый Джеймс. Чтобы сохранить частичку своей души, ты должен сначала отломить от нее кусочек. И единственный известный способ добиться этого жестоко и бесчеловечно убить несколько человек, тем самым сломав душу. Серьезно ответил я, и их глаза расширились от этого откровения. Но есть еще одна проблема. Тело не может по-настоящему функционировать без души. Поэтому наличие испорченной и сломанной души неизбежно повлияет на ум и тело. Это дает нам очень вероятную причину, почему этот человек выглядит так далеко от нормального человека и ведет себя, как сумасшедший. Добавляю я, снова давая своим друзьям пищу для размышлений. Но ты сказал, что проблема была решена на пятом курсе. Ты был там, значит, ты остановил его, и он должен быть мертв, верно? Спросил полный надежды Кристиан. Да. Тот был уничтожен, и проблемы года были действительно решены. Единственная проблема заключается в том, что, похоже, он сделал что-то невозможное и совершенно безумное. Он еще больше расколол свою душу, ответил я честно. Это безумие. Как кто-то вообще мог делать такие извращенные вещи? Воскликнул Джеймс с отвращением. Вот кто он такой. Он настолько боится смерти, что предпочел бы извратить свое собственное существование и душу, испортив свою загробную жизнь, назвав себя в ее честь, отказавшись от всего в погоне за властью и назвав своих последователей в ее честь, заявляю я с отвращением в голосе. Это заявление заставило Викторию слегка улыбнуться и придвинуться ко мне поближе. Вероятно, потому, что я изменил образ демона в ее сознании на такого смехотворно жалкого человека. Но, к сожалению, трудно сказать, сколько было сделано и осталось. Переходя от этой темной темы, «Есть еще вопросы?» – спросил я своих друзей. На мой вопрос последовала пауза, поскольку они думали о том, что, возможно, им неизвестно, пока Кристиан не заговорил. «А да, мистер-командир сказал, что этот год будет довольно захватывающим, но не сказал мне, почему это так. У тебя есть какие-нибудь зацепки?» – спросил он с надеждой. «Это очень просто. Министерство магии и международное сообщество решили вернуть старые события волшебного мира. В этом мероприятии принимают участие три самые влиятельные магические школы Европы – Шармбатон, Дурмстранг и Хогвартс. Это событие турнир трех волшебников, и Хогвартс был выбран местом его проведения. Они действительно возвращают этот турнир, это удивительно из-за высокого числа погибших в этот день», – сказала Виктория, так как хорошо знала историю магического мира. «Правда? Тогда с какой стати им возвращать его обратно? Звучит немного безумно для меня», – спросил Джеймс, когда его лицо сморщилось. «Это звучит захватывающе. Настоящий вызов жизни и смерти. Я тоже участвую», — сказал наш лавкач. «Да, они сказали, что это было сделано для содействия международному взаимодействию и коммуникации. Они также гарантировали более безопасные события, но нельзя сказать наверняка, когда волшебникам не хватает столько здравого смысла», — объяснил я им все, что мог. «Не знаю, как я на самом деле к этому отношусь, но я думаю, что подожду, чтобы понять, как это будет работать, прежде чем принимать решение», — сказал Джеймс, слегка кивнув самому себе. «Это было бы интересным испытанием, и даже тогда я могла бы бросить вызов своим медицинским навыкам из-за смертности и травматизма», — сказала себе Виктория в раздумье. «Хе-хе, я действительно хочу посмотреть, что они придумают», — взволнованно хихикнул Кристиан. «Ну, если на этом допрос закончен, я думаю, нам пора исполнять свои обязанности префектов и старосты. Любые другие подробности можно будет узнать в течение учебного года, так что пойдем», — спросил я троих, которые кивнули в знак согласия. Глава 121. Сама поездка на поезде была очень спокойной для моих друзей и меня. Мы все направились в купе префектов, снова встретились с возвращающимися членами и представились 8 новым префектам, присоединившимся к нам. Я дал такое же предупреждение о том, чтобы они не заходили слишком далеко, и что фаворитизм был просто естественным продуктом Хогвартса, поэтому некоторые из них должны были быть терпимы, как обычно. После этого мы патрулировали вагоны и следили за студентами. Я видел, как близнецы возились с новым префектом, пока я не крикнул им. Студенты каждого года восхищались нами с разной степенью, давая нам понять, что наша популярность не стала ниже. Я даже проверил золотое трио и нашел Драко с Крэббом и Гейлом, дразнящими ребят своими знаниями о кубке. Теперь их отцы должны быть освобождены этой зимой. Интересно, как они себя чувствуют и что будут делать, подумал я про себя, наблюдая за его мелким поступком. «Малфой, перестань быть таким придурком, как твой отец, и уходи. Сделай что-нибудь полезное, кроме того, чтобы дурачиться. Ты даешь настоящим дворянам дурную славу», — резко сказала Виктория. Парень, наконец, заметил нас и побледнел, прежде чем убежать, только остановившись, как вкопанный, когда услышал мой ровный голос, раздавшийся в купе. «Драко, когда ты прекратишь эти детские выходки и попытаешься доказать, что ты лучше, приложив некоторые усилия, ты купил свой путь в команду из ревности, вместо того, чтобы отшлифовать талант, который у тебя на самом деле есть для спорта. Ты полагаешься на предубеждение профессора Снейпа и частные уроки вместо того, чтобы использовать интеллект, который ты мог бы легко развить. Ты просто считаешь себя выше других, когда на самом деле твои оценки хуже, чем у Гарри и Гермионы, твои навыки дуэли хуже, чем у Рона и Гарри, ты даже не лучший в своем классе в факультете. Это звание достается Дафни Гринграсс, и ты всегда стараешься найти легкий выход из всего. Если ты боготворишь своего отца, то я предлагаю тебе остановиться. Единственная причина, по которой он не в Азкабане, это то, что я сжалился над ним и не разрушил твое собственное будущее. Его методы глупые и просты, чтобы сломать, позволяя мне иметь возможность отправить его в тюрьму, когда я захочу. Поэтому прошу тебя поумнеть и подумать самостоятельно, прежде чем все твои решения будут приняты за тебя. Потому что если нет, то настанет день, когда ты поймешь, что ты всего лишь марионетка, и этот день заставит тебя осознать, что у тебя никогда по-настоящему ничего не было. Говорю я подростку с платиновыми волосами. Он не оборачивается, но я вижу его внутреннюю борьбу, прежде чем он молча уходит. «Эден, ты сказал, что мы с Роном сможем победить Малфоя?» — внезапно спросил Гарри, сосредоточившись на этом отрезке. «Хм, да, я знаю, насколько вы оба стали хорошими дуэлянтами, даже если вы не смогли участвовать в клубе, который я все еще преподаю вам летом. В то время, как Рон показал фантастическое улучшение во всем, его физическая форма значительно улучшилась, его уверенность в себе стабилизировалась, он научился уважать своих противников и извлекать уроки из поражений, его навыки также стали очень хорошими. Если он продолжит работать так же, как и раньше, я не сомневаюсь, что он может стать опытным дуэлянтом, а ты можешь стать хорошим бойцом», — ответил я Гарри, даже не задумываясь об этом. «Ты действительно в это веришь, что я могу сделать это так хорошо?» — спросил Рон из купе, чувствуя тепло внутри от моих слов. «Конечно, я бы не выбрал тебя в качестве одного из будущих лидеров клуба, если бы не думал, что ты станешь еще лучше. Только никому не говори до первой встречи», — говорю я детям с усмешкой, заставляя их всех в шоке открыть рты. «Ты действительно выбрал его?» «Да, ну, я должна признать, что он больше не такой маленький придурок, как Малфой», — добавила Виктория, когда мы продолжили наш обход. «Остальная часть нашего времени прошла без происшествий, но наше прибытие показало нам сильный ливень с молниями, сверкающими в небе. На этот раз мне жаль тех первогодок. Это сумасшедшая погода, чтобы плавать на этих маленьких лодках, сказал Кристиан, присоединяясь к Торе и мне. Да, мне как-то не по себе, согласился я с легким кивком. Это создаст некоторое настроение, но в любом случае, разве ты не должен защищать своего маленького кролика от дождя? Подразнила Виктория, поворачиваясь к Кристиану. Я назвал ее так один раз. Когда ты собираешься забыть это? Застонал он в ответ. Когда ты наберешься мужества и действительно начнешь делать какие-то успехи. А теперь иди, ответила она, по сути, дав ему пинка под зад. Ха-ха-ха, ты действительно очень прямолинейна, говорю я со смехом. Тебе повезло, что ты не слабак в этом плане, иначе тебе было бы намного хуже. Хмыкнула она из-за моего смеха. Почему я должен колебаться, когда я знаю, чего хочу? Спросил я с яркой улыбкой, заставив ее покраснеть на этот раз. Давай просто проверим и отправимся в замок. Я хочу, как можно скорее попасть в общежитие, сказала она, резко меняя тему разговора. Конечно, моя королева, говорю я мягким тоном рядом с ее ухом, почти заставляя ее покраснеть, когда она пыталась сохранить невозмутимое лицо. Пока Тори пыталась закончить все, как можно быстрее, чтобы скрыть свое смущение, мы закончили нашу последнюю проверку и вскоре отправились в замок. Во время обратной поездки я использовал немного магии, чтобы сделать небольшой пузырь, чтобы отразить дождь и использовал свой огонь, чтобы согреть нас, так что с некоторыми рукопожатиями и многозначительными взглядами мы приятно провели время. Мы разделились, прежде чем подошли слишком близко к замку и увидели расстроенную профессор МакГонагалл, пытающуюся избавиться от всей воды у входа в школу. «Вам нужна небольшая помощь, профессор, я уверен, что трое справятся с работой быстрее, чем один», предложил я нашей заместительнице директора. «А, мистер Боунс, это было бы очень полезно», сказала она в ответ. «Поэтому несколькими взмахами палочки я собрал всю воду из этого района в один большой шар воды», отчего глаза профессора расширились при виде этого и с плеском выбросил его наружу. «Этого должно быть достаточно. Мы с Викторией сейчас уходим, профессор. Надеюсь, у нас будут многообещающие первогодки», говорю я с яркой улыбкой, убирая палочку в кобуру. «Это было замечательное заклинание, мистер Боунс, 10 очков Рейвенкла. Я считаю, что вы только что побили рекорды в этой области», сказала МакГонагалл с легкой улыбкой. «С удовольствием, профессор», отвечаю я легким поклоном и ухожу. Мы с Тори разошлись, когда вошли в большой зал, чтобы сесть за столы наших факультетов, а затем началось ожидание праздника. Честно говоря, на данный момент я не слишком интересовался этой партией, так как только один из них действительно упоминался в каноне, и это был младший брат Колина Криви. Он был в основном мини-версией своего старшего брата и учился в Гриффиндоре, так что на самом деле не был с ним связан. Все, что я мог сделать, это понаблюдать за детьми и посмотреть, у кого из них есть потенциал в определенных областях. Поэтому я просто проводил время в ожидании новых студентов, болтая со сверстниками и некоторыми младшими, которых я наставлял, об их летних каникулах и тому подобном. В этот момент в большой зал под предводительством профессоров вошли первокурсники, выглядевшие, честно говоря, почти как утопленники. МакГонагалл старалась изо всех сил, но этого было недостаточно. Затем пошла рутина. Шляпа пришла и спела свою ежегодную песню, распределение было проведено надлежащим образом, директор дал нам еду с приветствием в два слова, после этого начался пир. Я заметил, что Гермиона сильно нахмурилась через некоторое время и перестала есть. Похоже, в этом году она узнала о домашних эльфах в Хогвартсе. Я надеюсь, что она займет более умеренную позицию, когда дело дойдет до них. Я считаю, что они стоят гораздо больше, чем то, что у них есть, но проблема в их симбиотической природе и поколениях рабства, укоренивших этот статус в их душах, лучшие, чем они могли бы быть в данный момент, это слуги. Не из-за моих взглядов, а из-за их. Такие вещи требуют времени. Как бы то ни было, пир закончился, и по мановению руки директора еда исчезла. Затем он начал свою обычную речь о запретном лесе, посещениях Хагсмида, постоянно растущем списке запрещенных товаров Филча, заставляя старших учеников немного расслабиться до его последнего объявления. Также мой болезненный долг сообщить вам, что кубок по квиддичу между факультетами в этом году не состоится, сказал старец с некоторым сожалением, но и с волнением за продолжение. Хотя он был взволнован, он подождал, пока студенты немного переварят новости, прежде чем объяснить ситуацию. Это связано с событием, которое начнется в октябре и будет продолжаться в течение всего учебного года, отнимая у учителей много времени и энергии, но я уверен, что вам всем это очень понравится. Я с большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе. Начал он объяснять, но в этот момент раздался оглушительный раскат грома и двери большого зала с грохотом распахнулись. Громкий шум привлек внимание всех в большом зале, заставив их посмотреть на единственного человека, стоящего за дверями, Аластера Грозного Глаза Муди. Затем мужчина, прихрамывая, направился в переднюю часть зала под любопытными взглядами всех учеников Хогвартса. Его покрытое шрамами лицо, искусственная нога, зачарованный глаз протез и постоянное наблюдение за окружающими, безусловно, привлекали достаточно внимания, чтобы добиться успеха на этом уровне внимания. Он подошел к директору, сидящему на своем подиуме, и они коротко поговорили друг с другом, прежде чем старик снова обратил свое внимание на нас. «Могу я представить нашего нового учителя защиты от темных искусств?» — весело сказал Дамблдор в тишине. «Профессора Муди». Обычно новых учителей встречали аплодисментами, но никто из сидевших рядом или студентов не хлопал, кроме Дамблдора, Хагрида, меня и моих друзей, но звук эхом отозвался в тишине и довольно быстро прекратился. Все остальные, казалось, были слишком ошеломлены странной внешностью Муди, чтобы сделать что-то большее, чем просто уставиться на него. Ситуация понятна. Не каждый день можно увидеть самого опытного, успешного и все еще живого Аврора в Британии. Этот человек заполнил больше половины камер в Азкабане и убил больше темных ведьм и волшебников, чем мы могли знать. Он, безусловно, достоин внимания этих сплетничающих детей, которые никогда раньше по-настоящему не дрались. «Как я уже говорил», — сказал директор, улыбаясь морю учеников перед ним, все из которых все еще пристально смотрели на Грозного Грюма, «нам выпала честь провести в ближайшие месяцы очень захватывающее событие, событие, которое не проводилось более века. Мне очень приятно сообщить вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Вы шутите?» — громко крикнул Уизли близнеца, заставив зал разразиться смехом. «Я не шучу, мистер Уизли», — ответил Дамблдор, «хотя теперь, когда вы упомянули об этом, я действительно слышал отличную историю за лето о тролле, ведьме и лепреконе, которые все идут в бар. К сожалению, директору не позволили закончить свою шутку из-за того, что его заместитель заставила его продолжить объяснение. Сказанное объяснение было в основном тем, что я сказал. Краткая история турнира, число погибших, последующее увольнение, текущее возвращение и то, как он работает. Он также рассказал всем о прибытии учеников Шармбаттона и Дурмстранга, дате отбора, беспристрастном судье и закончил рассказом о вечной славе, которую принесет победа и награде в 1000 галеонов. Его слова заставили многих студентов мечтать о богатстве и славе, которые они могли бы завоевать, но среди студентов была и другая реакция. Они смотрели в сторону зверя, святого, королевы и меня, ворона. Они смотрели на тех, кого считали настоящими чемпионами Хогвартса. «Хотя я знаю, что все вы будете стремиться принести кубок трех волшебников в Хогвартс», — сказал он. Главы участвующих школ вместе с Министерством магии согласились ввести возрастные ограничения для претендентов в этом году. Только учащимся, достигшим совершеннолетия, то есть 17 лет и старше, будет разрешено представить свои имена на рассмотрение. Это, Дамблдор слегка повысил голос, так как несколько человек издали возмущенные звуки при этих словах, и близнецы Уизли внезапно выглядели разъяренными, это мера, которую мы считаем необходимой, учитывая, что турнирные задания все еще будут трудными и опасными, какие бы меры предосторожности мы ни приняли, и крайне маловероятно, что студенты младше 6 и 7 курсов смогут справиться с ними. Я лично позабочусь о том, чтобы ни один несовершеннолетний студент не обманул нашего беспристрастного судью, сделав его чемпионом Хогвартса. Его светло-голубые глаза блеснули, когда он скользнул взглядом по мятежным лицам Фреда и Джорджа. Поэтому я прошу вас не тратить время на пытаясь принять участие, если вам еще нет 17 лет. Делегации из Шармбаттона и Дурмстранга прибудут в октябре и останутся с нами большую часть этого года. Я знаю, что вы все окажете всяческую любезность нашим иностранным гостям, пока они будут с нами, и окажете свою искреннюю поддержку чемпиону Хогвартса, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я знаю, как важно для всех вас быть бодрыми и отдохнувшими, когда вы завтра утром приступите к занятиям. «Пора спать», — сказал он, закончив эту захватывающую новость. Было много студентов шестого курса, искренне расстроенных возрастным ограничением, как близнецы, но им придется смириться. Что касается меня, то у меня были свои обязанности старосты, и я был готов к кубку трех волшебников уже много лет, так что для меня это не так уж и важно. Но это заставило меня слегка улыбнуться. Глава 122. Наконец-то добравшись до своей комнаты, я мог начать свою ежегодную традицию, перечислять свои цели. 1. Завершить мой последний проект мастерства с древними рунами, арифмантией, защитой от темных искусств, гербологией, целительством, зельями. Остался только мой проект заклинаний. Я верю, что завершение моих вычислений для синего пламени – это ключ к завершению моего заклинания, еще и должно открыть для меня много новых путей. Но мое развитие заклинания Патронуса проделало большой прогресс вперед, и я твердо верю, что оно будет завершено к зимним каникулам. 2. Сюжет Кубка Огня. Если меня выберут чемпионом, мне нужно будет подготовиться на случай, если они что-то изменят из-за моего присутствия. Я сомневаюсь, что они это сделают, так как я уже получил несколько уведомлений из моих драконьих резерваций о том, что министерство запросило несколько матерей. Это означает, что первое задание должно, по крайней мере, быть таким же, как и в каноне, по крайней мере. Если меня не выберут, мне придется найти предлог, чтобы появиться на кладбище Литтлхенбутон. Это не должно быть слишком сложно с моими способностями, так как я, вероятно, мог бы попросить директора заняться деталями безопасности. Он знает, насколько я сейчас силен, он ценит мой интеллект и творческий потенциал, так что это должно быть выполнимо. 3. Фальшивый Муди будет обнаружен. Это также означает, что настоящий Муди в настоящее время находится в тюрьме в школе. Моя цель для него просто не убивать его. Я не могу раскрыть свое прикрытие. Мне также нужно будет посмотреть, смогу ли я заглянуть в его разум и узнать, что он знает обо мне. Я верю в способности и умственную силу оригинала, но никогда не знаешь, что может ускользнуть в течение длительного периода времени. Я также не могу просто завалить его домашними заданиями, как я сделал с Квиреллу Мартом, потому что у него действительно должны быть интересные вещи, чтобы сказать, и я не хочу привлекать негативное внимание со стороны. 4. Тренировать моих преемников. Я тренировал Седрика как следующего человека, ответственного за биржу, и он показал большой прогресс. Из того, что он мне рассказал, ни одна из его сов не была ниже ожиданий. Думаю, что Гермиона будет единственным человеком, который превзойдет его результаты после того, как мы с друзьями уйдем, но Седрик намного лучше ее в практических аспектах. Короче говоря, я обучил его учености и практичности, сформировав невероятно хорошо образованного волшебника. Преемники дуэльного клуба будут разделены между четырьмя четверокурсниками, которые возьмут на себя функции совета. У каждого факультета будет представитель, чтобы устранить возможность исключения, и это также должно помешать одному факультету доминировать, по крайней мере, на данный момент. Как я уже упоминал в поезде, представителем Гриффиндора будет Рон, Слизерин Дафна Гринграсс, Равенкла Падмапатил, а у Пуффендуя была Ханна Эбботт. У меня есть свои причины для всех этих детей, ни один из них не был эмоциональным. Рон действительно феноменально улучшился, как дуэлянт, даже если его оценки все еще посредственны. Он прилагал постоянные усилия и усердно тренировался в этом аспекте магии. Он последовал за моим гидом, а затем и за некоторыми другими. Честно говоря, он тренировался с Кристианом с прошлого года и смог почти не отставать от парня в чистой выносливости, чего почти никто, кроме моих друзей, не мог сделать. Он работал над своими рефлексами и заклинаниями, пока не смог сражаться, даже не думая. И хотя его бой нельзя назвать ни элегантным, ни сложным, но он эффективен и отточен. Время, проведенное в клубе, также позволило ему осознать, насколько узкими были его взгляды, когда дело касалось факультетов, и он также нашел место для себя, чтобы блистать, устраняя большую часть своего комплекса неполноценности. Что действительно укрепило его положение, так это то, что он дрался на дуэли с другим слизеринцем, и они начали сравнивать заметки после боя, демонстрируя его улучшенный менталитет. Дафна Гринграсс была неожиданным дополнением к клубу. Она происходит из семьи, которая входит в 28 святых, но в отличие от тех полоумных, которые хвастаются превосходством крови и отсутствием каких-либо реальных способностей, она на самом деле больше похожа на мини-Викторию, если уж на то пошло. Ее называют ледяной девой из-за ее постоянного бесстрастного лица, которое, как я знаю, скрывает ее собственную борьбу и маскирует ее мнение по политическим причинам. Она лучший слизеринец в классе Гарри, как в классе, так и вне его. Даже если ее семья гордится своим наследием, я не нашел никаких доказательств того, что они участвовали в качестве пожирателей смерти или поддерживали яйцеголового. Она относится ко всем беспристрастно, то есть холодно. Ее навыки очень реальны и показывают постоянное совершенствование. И, как я уже сказал, мини-Тори, что означает, что она может должным образом ударить кнутом по некоторым из этих идиотов. Падма Патил была интересным выбором. Похоже, она ожидала, что будет со своим близнецом в Равенкла, но, насколько я мог видеть, шляпа сделала правильный выбор, разделив их. Падма очень целеустремленная и амбициозная девушка. У нее есть энтузиазм к обучению и самосовершенствованию, в то время, как Паварти более ориентированная на свободу девушка, надеющаяся на любовь, тайные приключения вместо учебы. Хотя обе девочки все еще очень хорошие сестры, Падма была единственной, кто хотел присоединиться к клубу и упорно трудиться, чтобы доказать, что она великая ведьма во всех аспектах. У нее есть желание, которого не хватает многим равенкловцам, чтобы применить то, что она узнает, в действии. Слишком многие считают, что теоретические знания делают их выше других, но это полная чушь, когда вы так и не научились их использовать. Какой смысл знать 4 разных заклинания для выполнения одной работы, когда вы не можете использовать ни одно из них должным образом? Падма, однако, умна, дисциплинирована и трудолюбива. Я вижу, что она станет ведущей фигурой на факультете, как только мы с Кристианом уйдем. Мой окончательный выбор Ханны и Бад был на самом деле немного неожиданным. Я выбрал эту девушку не потому, что она подруга Сьюзен или что-то в этом роде. Это потому, что она на самом деле могла утереть нос любым другим пуффиндуйцам с один го по пяти краткой год. В каноне она должна была закончить с Невиллом и любить гербологию, как он. Но, похоже, моя внешность тоже изменила ее. Дружба со Сьюзен открыла ей магию и идеи, которые она никогда раньше не считала возможными, и это привело ее к вступлению в дуэльный клуб, когда я начал его с добрым профессором Флитвиком. Честно говоря, я не видел, чтобы многие люди так жаждали новых заклинаний и имели такое стремление к их совершенствованию. Ее отношение напоминает мне нечто среднее между любовью Джеймса к чарам, взглядами Кристиана на боевую магию и жаждой знаний Тори. Она была трудолюбивой и очень преданной, как истинная пуффиндуец, но она также избегала опасного менталитета толпы, который исходил из дома. Я думаю, что наличие примеров нескольких исключительных людей, таких как Джеймс, Седрик и Сьюзен, помогло ей показать, что вы все еще можете быть блестящими, даже если вы пуф. Поэтому все, что мне нужно сделать, это объявить об этом на нашей первой встрече и начать их специализированное обучение. К счастью, турнир не отменил ничего, кроме кубка по квиддичу. Мы даже получили уведомление о том, что профессора хотят, чтобы клубы как можно больше включали наших гостей. 5. Зарегистрироваться, как анимаг вместе с моими друзьями. Я действительно сказал, что сделаю это в свой последний год и когда все они достигнут своих собственных преобразований. Это послужило бы демонстрацией всех наших навыков в этом предмете, а также послужило бы еще одним аргументом в мою пользу, когда я перейду к мастерству трансфигурации. 6. Если я закончу свой последний проект по мастерству, я рассмотрю несколько вещей, которые я хотел попробовать с момента моего ритуала. Мы с Кристианом хотели посмотреть, может ли мое пламя оказывать питательное действие на растения и возможно ли вызвать какую-то мутацию. С Джеймсом я хочу посмотреть, как он взаимодействует с металлами во время ковки. И я хочу проверить вещи с Викторией, когда дело доходит до применимости пламени в качестве усилителя исцеляющих заклинаний, а также проверить его действие во время приготовления зелий. Я также хочу изучить тот правильный барьер сокрытия, о котором я думал, когда ездил на чемпионат мира. Я верю, что если бы я мог создать такую систему защиты, Я бы помогал процветать магическим сообществам во всем мире. Это помогло бы создать более чистые магические поселения, города и поселки. Мы могли бы проводить больше фестивалей, мероприятий и собраний. В будущем мы могли бы даже создать больше учебных заведений. Мое исследование по переносу некоторых святых атрибутов моего первоначального заклинания в мои новые перчатки также является забавным выбором. Я верю, что если добьюсь успеха в этой области, то смогу создать первое защитное снаряжение, способное защититься от смертельного проклятия. Это стало бы одним из моих самых важных защитных инструментов и, вероятно, произвело бы революцию в области защиты от темных искусств даже больше, чем мое заклинание. Именно тогда я решаю освободить любого из них в любом случае. И я мог бы заглянуть в диадему Равенклоа. Я знаю большинство крестражей почти вдоль и поперек, от их чар до их защиты. Медальон, чашка, кольцо, дневник, диадема и Гарри. На Гайна придет позже, но пока о дневнике уже позаботились. Дамблдор найдет кольцо менее чем через 2 года. У меня нет решения для Гарри, так как он был непреднамеренным и некоторые исследования должны быть сделаны. И я не могу просто сказать, что крестраж находится в доме черных предков без каких-либо доказательств. Это вызвало бы слишком много вопросов. Кубок был бы сложным, так как он находится в Гринготтсе. К счастью, я мог бы убедить их из-за моих отношений с ними и причины, по которой мне нужно было бы попасть в хранилище Лестринджей. Еще осталась диадема, с которой мне придется повозиться. Мне нужно будет очень тщательно подготовиться к этому, но это должно быть выполнимо для меня. Несколько пунктов в мою пользу уже заключаются в том, что я более чем равен лысому уроду по силе. Мои знания намного превосходят его во всем, кроме темных искусств. Моя душа намного сильнее, чем должна быть, тем более, что его душа, искореженная и сломанная, моя окклюменция или гелименция даже чуть лучше, и, как я уже сказал, я знаю их вдоль и поперек. Глава 123. С объявлением Дамблдора на празднике следующей недели в Хогвартсе были наполнены волнением. Студенты ходили по коридорам, размышляя о возможных заданиях. Некоторые заявляли о своих намерениях принять участие в мероприятии, другие будут работать над тем, как обойти возрастные ограничения, как близнецы. Многие на самом деле обсуждали, кто будет наиболее вероятным кандидатом на звание чемпиона школы, причем я и мои друзья были очевидным выбором. Я даже поговорил с Седриком о его собственном намерении участвовать в турнире. Я также получил некоторые новости о том, что Драко все же не так давно превратился в хорька. Очевидно, он не смог вынести, когда кто-то оскорблял его маму после того, как он начал оскорблять отца Рона, и Гарри ответил, что привело к тому, что ребенок попытался незаметно напасть вместо того, чтобы даже думать о формальной дуэли. Действительно разочарование, потому что такие действия строго наказываются с момента появления дуэльного клуба и его объектов. Кроме того, в течение первой недели занятий новости об экстремальном классе защиты от темных искусств профессора Муди распространились по всему замку. Этот человек действительно начал использовать проклятие Империус на детях, подумал я, нахмурившись. В целом я мог бы понять логику сам по себе, но с практической точки зрения позволять кому-либо младше 6 года испытывать это совершенно бессмысленно. Единственный способ исправить это – чтобы студенты проходили строгое обучение или были чрезвычайно упрямыми, как Гарри. Однако из этого вышло несколько неожиданностей. Гарри смог сопротивляться большей части проклятия, не падая в обморок, даже если после этого ему пришлось встать на колено. Рон оказал большое сопротивление, заставив Муди приложить значительные усилия, заставляя его двигаться. Члены дуэльного клуба также показывали значительно лучшие результаты в сопротивлении, чем другие студенты. Я даже поговорил с детьми об этом событии. Я не могу поверить, что они позволяют это. Непростительное отношение к студентам, честно говоря, фыркнула Гермиона. Хотя я согласен с тобой, Гермиона, но это все еще важный урок для многих. Проблема заключается в применении и в том факте, что это может дать некоторым менее моральным студентам глупые идеи. Говорю я девушке. Что ты имеешь в виду, Эден? Спросил Гарри с любопытством. Это потому, что студенты в возрасте до 16-17 лет обычно просто не имеют умственной силы, чтобы даже противостоять проклятию, не говоря уже о том, чтобы победить его. Он может даже оставить некоторые повреждения у человека, если использовать его слишком часто. Вот почему я очень горжусь тем, что вы с Роном так хорошо справляетесь с этим. Что касается тебя, Гермиона, это показывает, что хоть ты и гениальна, боюсь, твой менталитет еще не сформировался. Объясняю я троице. Гермиона выглядела разочарованной в себе, но Рон уловил кое-что из того, что я сказал. Это может навредить людям, Муди не упоминал об этом. Спросил удивленно рыжеволосый. Это не физический ущерб, если ты этого боишься. Видите ли, чем больше он используется на человеке, тем больше он становится восприимчивым к проклятию, если только он не сможет победить себя и доказать, что его умственная сила выше. Так что, если дети будут проходить это неоднократно, их защита может ослабнуть, когда дело дойдет до этого. Осторожно рассказал я детям, чьи лица побледнели от этого откровения. Это делает его еще более неприемлемым, закричала Гермиона в ярости. Верно, но, как я уже сказал, это все еще ценный опыт с точки зрения урока. Единственное, что я знаю, может помочь против проклятия Империуса, это окклюменция, мое первоначальное заклинание противосанктум и сильная воля. Один из них слишком сложен для большинства подростков, находящихся в период полового созревания. Следующий секрет гоблинов, мое заклинание просто имеет слишком высокие требования и сила воли варьируется в зависимости от человека. Поэтому, если вы не можете каким-то образом сделать один из них обучаемым, испытывать проклятие более одного раза бессмысленно. Закончил я с серьезным выражением лица. Эден, ты говорил мне, что обладаешь определенным мастерством в окклюменции, когда пытался научить меня. Способен ли ты противостоять проклятию? Спросил теперь уже любопытный Гарри, заставляя двух других посмотреть на меня. Никто не в состоянии навязать мне свою волю. Любой, кто попытается, самоуверенный дурак, который поймет, почему он должен остановиться, пока не перешел черту. Заявляю я с абсолютной уверенностью. Уберите эти проклятые книги. Со мной они вам не понадобятся. Мужчина зарычал, оглядывая скромное число семикурсников. Просто чтобы быстро объяснить, почему я сказал скромное число, это связано с природой классов уровня Тритона. Видите ли, на этом уровне образования большинство студентов решают сосредоточиться на том, что им понадобится для их будущей работы. Если вы хотите работать в министерстве, вам нужно знать требования к отделу, на который вы нацелились. Например, департаменту по регулированию и контролю магических существ. Очевидно, нужен человек, который хотя бы изучил уход за магическими существами на уровне Тритона. Принцип тот же для защиты от темных искусств. Единственное, из того, что я знаю, авроры и целители – это единственные профессии, которые строго нуждаются в образовании на уровне Тритона. А у обычных волшебников есть некоторые требования, когда кто-то хочет определенного продвижения по службе. Отсутствие будущих возможностей, которые человек получает от завершения класса, с неполным непоследовательным образованием в этой области, добавлением домашних заданий и практических занятий, которые ему нужно сделать, и тот факт, что большинство людей, как правило, не заинтересованы, потому что они считают, что они безопасны, значительно сокращает число студентов.